Трое вошли в квартиру, а двое остались снаружи охранять дверь. Командир группы, 30-летний полицейский, осмотрел комнату. Так же, как Ши Цян и Ло Ци, он не пользовался картинками на одежде, что сразу расположило к нему приятелей. Он говорил на чистейшем старом китайском, без примеси английских слов. «Меня зовут Го Джанмин. Я офицер Бюро общественной безопасности. Служу в отделе цифровой реальности. Прошу прощения за столь позднее прибытие. Вы стали жертвой халатности. Последний такой случай был зарегистрирован 50 лет назад». Он поклонился Ши Цяну. «Мое почтение господину старшему офицеру. Такие способности, как у вас, сегодня редко встречаются у полицейских». Ло Ци и Ши Цян заметили, что пока офицер Го Джанмин представлялся, в квартире погасли все информационные панели. Похоже, весь лист отключили от перенасыщенного информацией мира снаружи. Два других полицейских уже приступили к работе. Они держали вещи, которые Ло Ци уже забыл, когда видел. Портативный компьютер. Вот только был он не толще листа бумаги. «Они занимаются установкой межсетевого экрана для всего листа», — объяснил офицер Го. «Вы теперь в полной безопасности. Я также гарантирую компенсацию от городского отделения бюро». «Сегодня», — подсчитал на пальцах Ши Цян, — «нам уже 4 раза гарантировали компенсацию». «Знаю. Множество чиновников из самых разных служб уже уволили из-за всего этого. Я молю вас о сотрудничестве, чтобы не последовать за ними. Заранее благодарен». Полицейский снова поклонился. «Я вас понимаю», — ответил Ши Цян. «Мне доводилось быть на вашем месте. Хотите, чтобы мы рассказали вам все подробности?» «Нет, мы, собственно, присматривали за вами все это время. Как я уже сказал, всему виной небрежность исполнителей». «Можете сказать нам, что произошло?» «Киллер 5.2». «Что?» «Это компьютерный вирус. Его разработало ОЗТ лет через 100 после начала эры кризиса. С тех пор его неоднократно исправляли и дорабатывали. Это вирус для убийства. Прежде всего, он устанавливает личность человека при помощи различных методов, в том числе и по вживленному чипу. Когда вирус обнаруживает жертву, он ее убивает, используя любую имеющуюся поблизости технику. Получается то, с чем вы сегодня столкнулись. Вам кажется, что на вас ополчился весь мир. В те годы этот вирус называли проклятием современности. В какой-то период времени программу вируса даже продавали всем желающим на черном рынке. Покупатель набирал идентификатор жертвы и загружал вирус в сеть. Даже если несчастным удавалось избежать смерти, жизнь им больше медом не казалась. «Технология зашла так далеко? Вот это да!» — воскликнул Ши Цян. «Программа, написанная век назад, работает до сих пор», — не поверил Ло Цзи. «А почему бы и нет? Компьютерная техника давным-давно перестала развиваться. Первые варианты вируса-убийцы свели в могилу немало народу, в том числе одного руководителя страны. Но позднее вирус остановили сетевыми фильтрами и антивирусами, и эпидемия сошла на нет. Конкретно эта версия вируса запрограммирована на убийство доктора Ло, но поскольку он лежал в гибернации, программа ничего не могла сделать. Вирус затаился, и ни одна система информационной безопасности его не обнаруживала. Лишь когда доктор Ло вышел в мир, киллер 5.2 проснулся и начал выполнять задания. Но так уж случилось, что заказчики убийства уже 100 лет как уничтожены». «Они пытались меня убить 100 лет назад?» — переспросил Ло Цзи. К нему вернулось чувство преследования, с которым, как казалось, он распрощался навсегда. «Да, существенно то, что эта версия вируса запрограммирована именно на вас. Она до сих пор не активировалась, поэтому и дожила до сегодняшнего дня». «И что нам теперь делать?» — спросил Ши Цян. «Всю сеть будут чистить от вируса, но это займет немало времени. Пока чистка не закончится, у вас есть 2 выхода. Первый. Доктору Ло временно выдадут удостоверение личности другого человека. Но это не гарантия безопасности. Такой вариант может даже осложнить ситуацию. Программа вируса очень сложна. Может статься, что вирус уже записал другие характеристики жертвы. Один случай 100 лет назад вызвал сенсацию. Жертвы вируса дали ложные документы. Тогда вирус при помощи уравнений нечеткой математики выбрал и убил более 100 человек. Среди них был и тот, кого пытались уничтожить. Второй выход, и я его рекомендую, это пожить какое-то время на поверхности. Там нет никаких механизмов, которыми вирус мог бы воспользоваться. «Согласен», — заявил Шицян. «Даже не возникнет такая ситуация, я в любом случае хотел отправиться наверх». «А что там, наверху?» — спросил Ло Ци. «Большинство проснувшихся живут на поверхности», — объяснил Шицян. «Здесь им трудно приспособиться». «Совершенно верно. Вам стоит пожить там какое-то время», — подтвердил офицер Го. «Многие детали современного общества — политика, экономика, культура, образ жизни, отношения с противоположным полом — существенно изменились за прошедшие века. Нам нужно время, чтобы привыкнуть». «Но вы-то уже приспособились?» — Шицзя накинул полицейского внимательным взглядом. Друзья заметили, что офицер сказал «нам». «Я лег в гибернацию из-за лейкемии. Проснулся еще совсем мальчишкой. Мне тогда было 13 лет», — посмеиваясь, рассказал Го Джинмин. «Никто не верит, как мне было трудно. Я потерял счет, сколько раз обращался за помощью к психологам». «А много ли других проснувшихся, вроде вас, полностью приспособившихся к современной жизни?» — спросил Ло Ци. «Хватает. Но не унывайте, и на поверхности можно неплохо жить».